которое представляли собой они, приближенные короля, впервые за 30 лет собравшиеся вместе, просто ошеломило их. Тем им, Ханю и Несиму Шахадзе, Полюсу Бизу, Жоржу Сократесу, Этелькот, Нельсону Коэлью, Тадеушу Тепфлеру, Нику и Тони Петридисом, Джубло Уинну, сменившему Тудора Ангела, Франциско Сантане, Филиппу Ванденбергу, Эрни Гошнику, Хайме Рохасу, Генри Чансу, человеку из казино Роджеру Данну, Тиму Фойзи, занимавшемуся банковскими кредитами, даже наименее значительные из названных людей управляли состоянием $100 миллионов. Рэп сообщил, что он намерен предпринять. И сразу уточнил, на их интересах предстоящие события не отразится. Все прежние владения останутся под их контролем. При одном условии они должны будут немедленно прекратить сотрудничество с ним и впредь действовать от собственного имени. Он собирается раскрыть свое инкогнито, рассказать, кто он и каким огромным состоянием владеет, — сказал Рэб. Конечно, им движет гордость за достигнутое, но не это главное. Настало время объяснить, как он создал это королевство в сердце амазонских джунглей, почему хочет теперь объявить о его существовании и потребовать признания государства, призванного отстаивать принципы согласия между пока еще очень разобщенными нациями. Лимрод признался, что не питает ни малейших иллюзий по поводу того, что его услышат и одобрят, когда он потребует, чтобы рождение нового государства было официально закреплено, ведь это полностью противоречит ныне действующим законам и так называемым обычаям, которые он ставит под сомнение и даже отрицает самим фактом такого заявления. Вполне возможно, что высмеют его безумную идею, его самого, осмелившегося пренебречь такими понятиями, как законность, суверенитет, священное право и другими бреднями, первейшее назначение которых — оправдывать подавление личности и ее свободы. И под конец, улыбнувшись и оглядев каждого по очереди, Рэб заметил, что если среди присутствующих есть такие, кому не совсем понятны его мотивы, они могут рассматривать предстоящую акцию как вызов всему миру. В ночь с 4 на 5 мая 1980 года, около 2 часов по полуночи, Джордж Тарас окончательно убедился, что не сомкнен глаз. В 6-й раз, с тех пор как лег, он зажег лампу и, порывшись в кучу книг, которыми завалил квартиру на Пласта, отыскал старого и любимого Мишеля де Монтэня, тот самый том, который когда-то давал читать чудом уцелевшему узнику Маутхаузена в Австрии. Круг замыкает. Он бросил взгляд в открытое окно. В Централ-парке и при луне было совсем темно. Пустые аллеи в этот час казались более дремучими, чем джунгли Амазонки. Тарас открыл Монтэня наугад. Книга 3, глава 2. Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска, что, впрочем, одно и то же. Вся моральная философия может быть таким же успехом приложено к жизни повседневной и простой, как и к жизни более держательной и богатой событиями. Каждый человек полностью располагает всем тем, что свойственно ему роду людскому. Он взглянул несколькими строками выше. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается. Земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость, и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет беспорядочно и, пошатываясь, хмельной от рождения